она. В напрасных поисках за ней я исследил земные тропы. От гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она — забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды. Тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты. Ее искал, ее любил в чертах микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, целуя пламенные ризы. Царевны солнца, Таиах и покрывала Моны Лизы. Под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье пред ликом восковых мадон на знойных улицах Севильи. И я читал ее судьбу в улыбке внутренней зачатия, в улыбке девушек в гробу, в улыбке женщин в миг объятия. Порой в чертах случайных лиц ее улыбки пламя тлело, и кто-то звал со дна темниц из бездны призрачного тела. Но неизменно и не та, она сквозит за тканью зыбкой, и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. Июль 1909 года.